Глава пятая. Я открыл дверь на короткий требовательный стук. Это был вестовой, молодой рядовой с отличительной сумкой на боку и бумагой в руке. Принимал я ее с изрядным волнением, но это казалось лишь письмо от Рино. За него не пришлось даже расписываться. До этого момента я даже не задумывался над тем, что сообщения по крепости можно пересылать с помощью службы вестовых. По уставу они ведь только для оповещения личного состава в случае происшествий. Выходит, нет. Я развернул незапечатанный, а лишь сложенный вдвое листок, на котором с внешней стороны написан мой адрес. Обвод, сектор, казарма, комната. А внутри пара строк уже мне. Рино приглашал завтра в 6 вечера встретиться в небольшом уличном ресторанчике. Почему бы и нет? Завтра еще планируется моя первая тренировка с отрядом. Насыщенный день. Нужно будет успеть закончить в библиотеке к назначенному другом времени. Кажется, ничего проще нет. Но я знаю свою основную беду. Главное, не увлечься интересным чтением, позабыв о времени. Следующий день начался с уже привычного сигнала на побудку. Будоражащий кровь сигнал горна. Всего один был слышен только в нашем секторе. Для чего-то по-настоящему важного есть центральный горн, насигнальный, и, надеюсь, я никогда его не услышу. Оправиться перед зеркалом, и можно выходить в коридор казармы, полный гомона и стука каблуков. Сегодня я впервые не ухожу в хран после утренней разминки. Да мне пока там и нечего делать. Стеллажи и столы расставлены, а в остальном старик Фатор мне пока ничем не может помочь. Бумаги о нормах выдачи материалов еще не завершили свой круг по канцеляриям крепости. Ушли в прошлые времена, когда мне достаточно было постучать в кабинет Дениса, чтобы получить материал для работ. И я не знал никаких забот с кучей подписей и согласований. Мне только необходимо было в личном разговоре убедить в своей нужде друга интенданта, а затем Рино. В моем отряде, с которым проходил утренний комплекс упражнений, очень много адептов. А замкомандира Ларик даже бакалавр. Поэтому фигуры мы составляли из более чем 3 десятков шипов. Опытные солдаты отлично использовали доступные им силы. Сплетать с ними волну движения – одно удовольствие. Даже не слишком мешал им, они успевали замедлять полет, едва я начинал отставать в движениях. Каскад финальных фигур – и рунные шипы устремились к своим владельцам. «Не спи!» — отвлек меня вид от борьбы с непослушным креплением. «Подклад там завернулся, что ли?» Никак не получалось вернуть дротик на место в чехол. Командир оглядел меня, вскинул брови. «Зачем бронь вздел?» «Сегодня я почти в полной экипировке. Первый раз увидев ее, понял, что мне еще много нужно работать над своими артефактами. То, что я когда-то создавал в дальнем роге, рядом с этими доспехами явно бы смотрелось тем, чем и являлось — поделками ученика. Даже вес выданных мне доспехов оказался меньше обычного. Они изрядно потеряли в толщине металла, взамен получив множество утолщений, где прятались вставки из рогнидия, ритона и полудрагоценных камней. Элитные части больше полагались на амулетную защиту. «Ты же грозился сегодня меня заставить заниматься с группой», — ответил я встречным вопросом. Но про доспех не было и слова. Вид покачал головой. «Я же не зверь. Выдохнешься ведь под такой тяжестью». 1,5 года бегал в них по горам. Я усмехнулся. Выжил как-то. Тем более эта кольчуга с 8-угольным зерцалом амулетом на груди так тонка, что почти не ощущается на плечах. «Твое дело», — командир вернул мне усмешку. «Проверим дыхалку, таладорцев». Не знаю, чем меня хотел напугать вид. Вся нагрузка в упражнении легла на солдат. Моя задача состояла лишь в необходимости держаться за спинами бойцов и не мешать им при перемещении в строе. 10 шагов вперед, в сторону, назад. 10 шагов в другую сторону. Так и вышагивали квадрат на плацу, по команде готовясь отражать атаку противника. Детский лепет, который знаком парням еще со школы. Сомневаюсь, что с гарцами отряд занимается такой ерундой. Может, это лишь на первый раз, пока командир присматривается ко мне. Но я остался разочарован и не успел даже сбить дыхание. Поэтому на пробежку по сектору я двинулся, не обращая внимания на взгляды сослуживцев вместе со всеми, хотя изначально об этом не было уговора. Когда мы оказались за воротами расположения роты, мне стало ясно, почему все полевые офицеры похожи на лошадей. Бегали все. Ранним утром, спустя полчаса после отработки комплекса, крепость оказалась заполнена бегущими людьми. И вот успевать за товарищами было тяжеловато. Как бы я ни хвалился, но мои походы по горам завершились 2 года назад, и год госпиталя мне на пользу не пошел. Хорошо, что в училище я успел вернуть хотя бы часть формы. «Держишься неплохо», — со мной поравнялся командир и почти повторил мои мысли. «Хотя Латир велел тебя жалеть, мол, ты целый год валялся по госпиталям. В одном, в Райте, и с телом у меня все нормально». Я берег дыхание, отвечая короткими фразами. «Просто мышцы ушли, пока нагрузки запрещали. У меня травма аурных оболочек, и нечего меня жалеть. Об этом можешь не переживать». «Можешь?» Вит оглядел меня и кивнул. «Тянись. Это лишним точно не будет. Хотя броня все же лишняя. В поле с магов ее никто не требует». Я промолчал. Не то время для рассказа о том, что в училище нас приучили не выделяться из строя солдат. Не набегу. Сегодня я снарядился по минимуму, оставив на доспешной стойке наплечники, набедренники и бронированные сапоги, потому что понимал свои пределы. Но я наверстаю утраченное и буду постепенно добавлять снаряжение на пробежках. «Мы сейчас на полосу». Вит указал кивком куда-то в сторону. «Иду», — ответил я на невысказанный вопрос. «Не слишком ли ты увлекся моей проверкой? Ладно я, но люди только вернулись из патрулирования». «Не заводись!» Вит улыбнулся все так же легко дыша, словно не бежал час рядом со мной. «Ты ни при чем, обычный распорядок. 3 дня отлежаться людям и начинаем пробежки. Нам еще и 2 наряда предстоят, и тебе в том числе». Мне оставалось только кивнуть. Наряды — это не то, чем мне хотелось бы заниматься. Хорошо было в Дальнем Роге. Людей мало, я единственный маг, гордый и неприкосновенный в своей башне, как волшебник из сказок. А Пеленор, муравейник еще тот. Радует одно — кухня. Кошмар 1-го года училища мне, как магу, точно не грозит. Бежать оказалось недалеко. Я не успел толком и насладиться воспоминаниями о том, как нас притирали друг к другу сержанты в Таладоре, как Вит остановился. Это вышло так неожиданно, что мне пришлось уйти в сах, чтобы успеть отреагировать. Благо времена, когда мне для этого требовались костыли жестов и слов, канули в лету так давно, что кажется чуть ли не детскими воспоминаниями. Транс. Оценка ситуации. Активация спящего хлыста. Короткий толчок им. И я не просто замираю на месте, за спиной командира, но и оказываюсь бок о бок с ним, чтобы лучше видеть. Передо мной угол крепостного сектора нашей бригады. Его стены так высоки, что заслоняют небо. Где-то там, наверху, слышны голоса, похоже, с башни. Вид же передо мной изрядно отличается от любой другой полосы препятствий, которую доводилось встречать за свою недолгую жизнь. Однако я не удивлен. Сама эта картина мне знакома. Так выглядят самые коварные участки границы. Как назло, чаще всего неприятности происходят именно там. К еще большему сожалению, карты составить не выходит. Местность может меняться на глазах. Мы называем это перемол. Вид сделал странный жест, словно растирал специи в ладонях, прежде чем бросить в котел. Момент, когда все окрестности, словно огромная грязная собака, вздрагивают, встряхиваются, не обращая внимания на тех блох, что запутались в шерсти. Все вокруг то проваливается вниз, перемалывая само себя, то лезет наверх, словно гной из раны. Как правило, если все становится хуже, то жди выброс и твари. Если лучше, то можно даже отдохнуть. Если повезло вырваться из перемола, конечно. Командир замолчал, переводя дыхание, а затем спросил меня, поведя перед собой рукой. «Здорово повелители веселились, да? Оцени. Не сравнить же с картинками, а?» «Я уже видел это», — ответил честно, отмечая детали препятствий перед собой, почти вживую. «У меня есть кристалл с записью. Не помню, чтобы мне рассказывали про эфирника, решившего прогуляться туда ради своего увеселения». Грубо вылепленное лицо застыло в удивлении. «Пару раз хотели запечатлеть перемол для курса подготовки, но не слышал, чтобы дело пошло дальше разговоров. Это запись Рогнидиса. Вид короткими командами направил людей на занятия, помолчал и с недоумением переспросил, хмуря брови. «Повелитель? Сколько же стоит этот кристалл? Мое училище открыто им». Я развел руками. «Знаю, что это редкая вещь, но их нам выдавали на выпуске. Повелитель учит мастеров, адептов». Я сполна насладился круглыми глазами командира, прежде чем закончить мысль. Но этим занимаются обычные учителя, а повелителя мы видели на общих основаниях, ничуть не чаще, чем столичные академики. «Все равно новость с изюминкой», — не согласился командир. «Запомнил, как двигаются?» Я молча побежал вперед, балансируя на самой грани транса, когда мир еще быстр, но взгляд становится почти всевидящ, за долю секунды успевая, не упустив ни одной детали, обижать все вокруг, а мысли становятся кристально ясными. Кто хоть раз видел ледоход на реке, тот с удивлением обнаружил бы немалое сходство с ним этой полосы препятствий. Передо мной была вздыбившаяся земля. Земля, что в одном месте сравнялась по прочности с камнем и выворотилась огромной изломанной плитой, устремляясь к небу, а в другом, словно в компенсацию, превратилась в кипящий мелкий песок. Между мной и солдатами лежала ненадежная зыбкая полоса бурлящего серого нечто, из которого в беспорядке торчали разнокалиберные скалы, то и дело меняющие свой наклон и положение. У меня на кристалле как раз сцена перемола. Там это выглядит страшно. Не знаю, как сумели в этом месте воссоздать подобие того, что я видел в записи, но передо мной точная копия последствий столкновения магии двух повелителей. Впрочем, оглядел магический план и понял. Я ошибаюсь, здесь нет никакого конфликта потоков. Течение их спокойно. Разве что увеличена плотность подпитки от источника сектора, а значит, это все не более чем безопасная имитация от магов эфира и земли. Жаль, было бы интересно глянуть на поведение моих заклинаний за пределом ауры в искаженных потоках. Впрочем, в эти секунды у меня есть более насущные проблемы. Если парни, преодолевая полосу, жались вплотную к каменным льдинам, ступая по узкой кайме еще твердой земли, то у меня есть гораздо более удобный способ и очень быстрый, но требующий сосредоточенности. Заклинание левитации на себя. Пусть не намного, но вес мой уменьшился. Активация хлыстов. Прыжок прямо в середину кипящей лужи песка. Но в верхней точке, вытянутое до предела заклинание сжатого воздуха, ухватилось за вершину стоящей впереди льдины, и дуга моего падения резко изменилась. Один хлыст выпустил уступ, другой стегнул по проносящейся мимо вздыбленной плите, подправляя мой полет, и я приземлился именно там, где и планировал. У основания наклонной узкой скалы, похожей на короткий меч, направленный в небо. Короткий разбег по каменному лезвию, огромные прыжки приближают меня к вершине, толчок, усиленный всеми мощно толкнувшими меня хлыстами, и я лечу, разом преодолевая оставшееся расстояние полосы препятствий. Приземление, заклинание доспеха спасает меня от переломов, распределяя силу удара, и я качусь кубарем по обычному песку, обхватив себя для страховки коконом из все тех же хлыстов. Остается только подхватиться на ноги, оказавшись лицом к удивленно гудящим солдатам. Такого трюка я не видал раньше. Предыдущие маги так не извращались, даже безбашенные гарцы. Там в твоей универсальности часом ярмарочных фокусов не затесалось. Я оставил насмешку подошедшего командира без ответа, отряхиваясь от пыли и песка. Главное, я произвел впечатление на сослуживцев, показав, что не беспомощный, тяжело трюхающий на пробежке мешок. Пусть и изрядно выложился, взбегая по круто поднятой скале. А по правилам и неспешно можно пробежаться. И в следующий раз. Ну что, давайте еще раз, парами. А вот это нечестно. Эта мысль не отпускала меня весь день. И на тренировочном полигоне в течение всех 6 проходов через полосу и даже в библиотеке за интересной беседой позабылась лишь ненадолго, снова вернувшись сейчас уже вечером. «Аор, ты что-то бледный». Озабоченно подметил Рино, и круги под глазами. «Наговариваешь», — отмахнулся я, с облегчением опускаясь на плетеное кресло за столик, стоявший на свежем воздухе под цветным полотняным навесом. После полосы я вернулся в казарму, смыл грязь, сменил форму на легкий камзол и отлично разглядел себя в зеркале. ничего подобного не заметил. Да и Олая бы сказала. Пояснил другу, от пары часов бега кругов появиться не может. «Ну да, ну да», — покивал Рино, поглядывая на жену. «Я это предвидел. Это ведь Аор, ему всегда нужно быть лучше всех». «Не хуже всех», — поправил я бывшего командира. «Лучшим я буду только в магии, но в остальном не отстану от товарищей». «Дай подумать», — Рино скорчил задумчивую физиономию. «Ты бегал в железе или без?» «Лишний вопрос». Я отмахнулся, желая оставить эту тему и не признаваться в ошибке. С удовольствием принюхался к своему бокалу. Пахло свежестью, прохладой и кислинкой. То, что нужно для измотанного мага. Пить хотелось еще в библиотеке, но нарушать правила посещения... Первый глоток напитка оказался так хорош, что я едва не застонал от удовольствия. 2 часа помучиться жаждой, и простой сок радует не меньше латиса. «Лучше помоги с одной вещью». Я глянул на товарища поверх бокала. «Слушаю». Рино спокойно кивнул. «Есть в пригороде учитель фехтования». «Чем тебя не устраивают бригадные?» Друг явно оказался удивлен просьбой. «У тебя в роте есть мастер меча. В первой роте бригады есть даже магистр. Проводит общие уроки раз в 2 недели. Тем, что я не хочу иметь дело с армейским мастером». Я невольно отвернулся от бывшего командира, переводя взгляд на проходящих мимо людей. «Особенно с тем, с кем служу вместе». «Глупо». Рино пожал плечами. «Жизнь идет, а тебя никто не заставляет ни становиться его другом, ни даже продолжать занятия мечом. Я живой человек и имею право на глупости. Одной больше, одной меньше». Я сделал еще глоток и все же добавил, по-прежнему не поворачивая головы. «Тем более ты не можешь отрицать, что мне пригодилось владение оружием». Рино не отвечал, задумчиво двигая свой бокал по столику. Риола тоже делала вид, что ее больше интересуют наряды проходящих девушек. Я не выдержал молчания первым. «При твоей любви к клинкам я не поверю, что ты этого не знаешь». «Пригород», — нехотя, не поднимая глаз, произнес товарищ. «Восточный Красный квартал, 6-я линия, дом 216, темно-красная черепица, мастер из отставников, дает общие уроки, можно договориться об индивидуальных». «Спасибо». Я благодарно кивнул. «И не нужно хмуриться, друзья. Улыбайтесь. Какие на сегодня планы?» «Познакомить тебя с жилыми секторами». Рино все еще был мрачен, но Риола с облегчением поддержала беседу. «Показать, что жизнь здесь не заканчивается в стенах казармы». «Отличный план». Я кивнул, вставая. «Предлагаю вести меня так, чтобы путь закончился за столом заведения, где я смогу угостить вас его фирменными блюдами. Начнем». Рино все же улыбнулся. «Ты знаешь, что у нас есть фонтан?» «Так точно», — я прищурился. «А ты знаешь, в каком году он построен?» Рино явно замялся, и улыбка исчезла с его губ. Риола хихикала в ладошку. «О, нас ждет увлекательная прогулка! Фонтан построен в 67-м году прошлого столетия. Идея и реализация принадлежали архитектору Кралио Примо, уроженцу небольшого приморского городка Варит. В крепость он попал, совершая поездку по городам империи, искал новые мотивы для своего творчества. Я сделал широкий жест, обводя улицу, по которой мы шли. Пеленор привлек его своей аурой воина и суровой красотой северных гор. В крепости он провел 4 месяца, обойдя с патрулями все окрестные долины и оставив подробные мемуары этого периода жизни. «О нет!» — застонал Рино, шутливо закрывая лицо ладонями. «Он нашел себе мемуары для чтения. А мне интересно», — воткнула острый локоток в бок мужа Риола. «А то фонтан, фонтан». Я лишь насмешливо улыбнулся. «Сегодня я поменял лишние и уже ненужные книги, и одна из новых оказалась столь увлекательна, что заставила меня отложить в сторону даже справочник плетений. Пусть и непонятно, как она подходила под мои запросы, хотя, кажется, я только что понял этот намек и совсем не против воплотить его в жизнь».